Галина Милоградская. «Я тебя ненавижу» или «Как влюбиться за 14 дней». Глава первая. Прелюдия. Скрестить клинки. Ягуар насыщенного вишневого цвета стремительным зверем летел по ночным московским улицам, подрезая немногочисленные машины. Весенний ветер гудел в ушах, трепал короткие каштановые волосы, заполняя тело неимоверной легкостью. От адреналина, замешанного на двух дорожках и нескольких ядовито-зеленых коктейлях, по венам текла не кровь, лава. «Кит, нам еще долго?» Жеманная блондинка прижалась к плечу, игриво спускаясь пальчиками вниз. Образец работы отличного пластического хирурга. Она мало чем отличалась от вереницы девиц, окружавших Никиту в клубе. И сейчас он с трудом мог вспомнить, почему выбор остановился именно на ней. Ринопластика, пластика скул, подкачанные губы, пушистые ресницы опахала и копна густых, слегка завитых платиновых волос. Натуральных, но явно снятых с чужой головы. Она была прокачана от и до, и явно была готова отработать каждый вложенный в красоту доллар, чтобы подцепить, наконец, своего олигарха. Правда, Никита Ливарский не мог назвать себя олигархом. По крайней мере, полноценным. Собственной фирмой, весом в обществе и счетом в 10 нулей в условных единицах. Связи и деньги были в наличии, только и то, и другое принадлежало отцу. Что, в общем-то, никогда не мешало Киту пользоваться этими благами без зазрения совести. Только добиться положения он хотел сам. Странная блажь для мажора. Отец пожал плечами, сделал несколько звонков, и вот Никита Ливарский уже работает в одном из рекламных агентств, успешно руководит крохотным отделом из 3 сотрудников и даже претендует на должность повыше. Претендовал. Именно этот глагол, произнесенный в прошедшем времени, заставил сегодня уйти в загул, вместо того, чтобы выспаться и наутро свежим, как огурчик, спешить в офис, чтобы представить отчет о переговорах, которые он провел в Италии. Вместо этого Кит, едва сойдя с трапа самолета, умчался в клуб, а теперь летел по ночной Москве в компании малознакомой девицы. О причине загула сейчас думать не хотелось. И Кит охотно задвинул эту мысль в дальний угол и сосредоточился на руке блондинки, которая уверенно массировала его член через брюки. «Малыш, если ты сейчас не остановишься, утром мы появимся в новостях», бросил он, судорожно сглотнув. Алкоголь вперемешку с порошком делали свое черное дело, поднимая из глубины души неистовое желание. «Я не боюсь увидеть себя на Ютубе», промурлыкала блондинка, расстегивая молнию и запуская ладошку под брюки в боксеры. «А я не хочу, чтобы машина поцеловала столб». Отрывисто бросил Кит и с усилием отвел ее руку от себя. «Мы почти приехали, потерпи». За окнами промелькнул Кремль. Дорога раздалась, засияла огнями, и вдруг резко стало темно. Кит свернул в переулок, остановился у кованых ворот и нажал на кнопку брелока, въезжая в закрытый двор. 4-этажный дом клубного типа удачно прятался за спинами новостроек. «Вот теперь, малыш, можешь делать со мной все, что пожелаешь». Кит обнял девицу и, слегка покачиваясь, повел ее к дому. Утро началось недобро. Это стало понятно уже тогда, когда кот прыгнул на колени и порвал последние целые колготки. И толку было злиться на пушистого нахала, когда он так умильно заглядывал в рот, переступая мягкими лапками и тихо мурча. Тяжело вздохнув, Юля сняла Ленни и побрела переодеваться. Сегодня был важный день, по-настоящему важный. Юля получила возможность стать, наконец, главой отдела маркетинга, получить прибыльные проекты и прибавку в виде жирных комиссионных к зарплате. Место было практически в кармане, если бы не одно «но» – Никита Ливарский. Юля всегда старалась относиться к людям ровно так, как они того заслуживают. И Ливарский однозначно заслуживал одного – презрения. Богатенький сынок влиятельного папы, он смотрел на всех свысока, как на пыль под ногами. Да, почти весь их офис заглядывался на привлекательного мужчину, даже ремень на брюках которого стоил, как средняя зарплата в их фирме. Что он забыл в простом рекламном агентстве, никто не понимал, но женская половина офиса и часть мужской, что греха таить, пускала слюни, стоило ему появиться в кабинете и озарить все вокруг яркой белозубой улыбкой. Загар, казалось, въелся ему под кожу, глаза всегда искрились весельем, часто переходящим в откровенную насмешку, а небрежность, с которой он выполнял свою работу, заставляла скрипеть зубами. То, что Юле давалось ценой кропотливой работы и бессонных ночей, Ливарский выполнял, казалось, вовсе не задумываясь и не напрягаясь. И именно поэтому его, наравне с ней, выдвинули на должность главы отдела маркетинга. Ему-то это зачем? Все равно деньги куры не клюют. Юля расстроенно вздохнула и посмотрела на колени, на которых печально расползались дыры. Ну вот, теперь на собеседование придется ехать не в любимой юбке миди, придававшей ей солидности, а в брюках, на которых, к тому же, еще стрелки надо нагладить. Утро определенно не задалось. Дальше было больше. Уютный Nissan-малолитражка отказался заводиться. Причина обнаружилась быстро. Конечно, она забыла выключить габариты. И за ночь аккумулятор напрочь сел. «Да что ж это такое?» — воскликнула Юля, пнув ни в чем не повинную машину и задрав голову в небо. Пролетавший голубь приподнял хвост, и она едва успела отскочить, когда на асфальт упала белая ляпка. «И денег не будет», — мрачно констатировала Юля и побрела к автобусной остановке. После того, как весь мир сошел с ума при вести о таинственном и страшном вирусе, лишний раз заходить в общественный транспорт не хотелось. Но что поделать? Хорошо хоть, что автобус, несмотря на час пик, оказался полупустым. И удалось даже занять место у окна, но легче не стало. Весь настрой на победу летел Ленни под хвост, и пришлось приложить немало усилий, чтобы войти в офис с гордо поднятой головой и легкой улыбкой на губах. «Юлия Сергеевна, Денис Николаевич спрашивал о вас уже 2 раза!» Кристина, молоденькая секретарша директора рекламного агентства, кивнула на закрытую дверь. Там, за стеклянной стеной, отчетливо угадывался знакомый силуэт Дениса Николаевича. Высокого, под 2 метра мужчины, больше похожего на медведя, только что вылезшего из берлоги. Каштановые с рыжиной волосы постоянно торчали в разные стороны, а привычка запускать в них руки сводила на нет все усилия стилиста. Его голос глухо рокотал. Видимо, он над чем-то смеялся. «Я не опоздала, даже приехала раньше!» Юля взволнованно вздохнула, бросив взгляд на большие настенные часы в виде 2-этажного красного автобуса. «Там Ливарский, его уже 30 минут окучивает!» — доверительно сообщила Кристина, закатив глаза. Одна из немногих в стане Юли, она тоже его не любила. Почему? Оставалась загадкой. Подобравшись, Юля крепко стиснула папку с документами, чувствуя, как при одном только звуке ненавистного имени в груди поднимается азарт и желание выгрызать победу зубами. Поправив волосы, она решительно посмотрела на дверь и под тихое «Удачи!» от Кристины вошла в кабинет. «Юлия Сергеевна, а мы вас заждались!» Денис Николаевич, как большой добродушный мишка, укоризненно покачал головой. Он старался придерживаться покровительственного тона, замешанного на добродушии, в общении с подчиненными. И даже когда принимался отчитывать, это звучало ласковым укором, после которого провинившийся сотрудник мечтал об одном – обнять своего директора и уверить, что все будет хорошо. «Встреча назначена на 10, а сейчас без 5», – ровно ответила Юля, старательно избегая взглядом Ливарского, который комфортно развалился в одном из кресел и потягивал кофе, лениво покачивая ногой в воздухе. «Даже так?» – удивился директор и посмотрел на часы. «И правда?» «Это все Никита Вадимович меня сбил, приехал пораньше!» Он с улыбкой пригрозил ему пальцем. «Если бы я знал, что это поставит в неудобное положение Юлию Сергеевну, ни за что бы не зашел к вам до 10». Покаянно склонил голову Никита. Но Юля успела заметить брошенный на нее взгляд, полный нескрываемого торжества. «Не знал он. Как же? Специально примчался ни свет ни заря, чтобы подкинуть ей очередную жабу. «Может, если все собрались, приступим к презентации?» Юля повела плечом, игнорируя клубок, шевельнувшийся в животе. Незаметно отерла ладони о брюки и с вызовом посмотрела на конкурента. Но тот продолжал безмятежно попивать кофе со скучающим видом, поглядывая в окно. «Никита Вадимович уже ознакомил меня со своим проектом. Теперь я с радостью посмотрю на ваш». «Уже ознакомил?» Глаза Юли сузились. Она царапнула ногтями по папке и повернулась к директору. «Конечно. Позволите воспользоваться проектором?» Юля гордилась своим проектом. 2 недели она практически не спала, не ела и потеряла 3 килограмма на нервах, но создала идеальную презентацию, а в папке лежали все расчеты, экономическое обоснование затрат и планируемой прибыли. Но уже после 5-го слайда, который был снабжен детальными пояснениями, Денис Николаевич вдруг поднял руку и бодро сказал: «Достаточно, Юлия Сергеевна. У вас отличная презентация и, уверен, очень грамотный проект. Но...» Он хитро посмотрел на Никиту, скромно потупившего глаза в пол. «Ваш проект схож с работой Никиты Вадимовича. Я рад, что сотрудники мыслят одинаково. Уверен, под его началом вам будет очень комфортно работать». Юля склонила голову на бок, пытаясь осознать смысл только что услышанных слов. «Ее не берут? Ливарский ее обскакал? Он сделал проект, схожий с ее? Что?» Все эти мысли стремительно проносились на ее лице, за которым со снисходительной усмешкой наблюдал Никита. «Перепрыгнуть бы сейчас через стол и вцепиться ему в горло, выцарапать глаза и повыдергивать все волосы!» Наверное, в ее взгляде мелькнуло что-то кровожадное, потому что Ливарский вдруг вздрогнул и поспешно отвернулся. «Приказ о назначении будет готов завтра!» Денис Николаевич тем временем крепко сжал руку Никите. «А вы, Юлия Сергеевна, станете заместителем, правой рукой, вдохновением и верным товарищем, не так ли?» «Да, конечно!» Она даже смогла выдавить из себя улыбку. «Я могу идти?» Выйдя из кабинета, Юля потерянно оглянулась, едва заметно качнула головой на Кристинина «ну как?» и поджала губы. Она чувствовала себя сдувшимся шариком, унылой тряпочкой, которую пятачок показывал Винни-Пуху. Никакого повышения, никакой прибавки, а еще работать с этим гадом. «О, простите, Юлия Сергеевна, не знал, что вы здесь стоите!» Пропел этот самый гад, случайно задев ее дверью. «Это все ты!» Зашипела вдруг она, сузив глаза. «Виновник всех ее бед, укравший мечту, подхалим и интриган, а вдобавок еще и вор! Ты украл мою презентацию!» «Эй, полегче!» Никита поднял руки вверх и оглянулся в поисках поддержки. Но Кристина, демонстративно фыркнув, вздернула носик и отвернулась. «Я ничего не воровал и не виноват, что мы сошлись в подходе к заданию». «Все мои наработки были здесь!» Юля чувствовала, что еще немного, и она зарычит. «Ты в любой момент мог их увидеть. Да и когда тебе было готовиться, ты просто взял то, что уже было готово. Вор!» «А вот это было обидно». «Нет, правда обидно. То есть ты считаешь, что я настолько тупой, что не смог бы самостоятельно подготовить проект и оформить презентацию?» Он вдруг навис над ней, делая шаг и заставляя отступить. «Считаешь, что я заработал это повышение только за счет... чего? Если бы я был женщиной, ты была бы первой, кто кричал бы о том, что я сплю с боссом. Лицемерка! Вор!» — огрызулась Юля. «Ты заработал повышение за счет чужой работы, за счет чужих бессонных ночей и нервов!» «А знаешь...» — зло бросил Никита, хватая ее за руку. «Пойдем, я покажу тебе свои наработки, и когда ты их увидишь, я с радостью услышу твои извинения!» Он потянул ее через офис под изумленными взглядами коллег, буквально впихнул в лифт и замер, тяжело дыша. Стоявшие там сотрудники лишали возможности продолжать спор, но это было и к лучшему. Юля чувствовала, что готова взорваться, а от Никиты буквально исходили волны ледяной ярости. На 1-м этаже, снова не говоря ни слова, он сжал ее запястье и потянул к выходу, не давая опомниться. «Куда ты меня тащишь?» Возмутилась Юля, пытаясь не споткнуться и не запутаться в длинных штанинах. «К доказательствам своей невиновности!» Рыкнул он, не оборачиваясь. «Ты держишь их в машине?» Они остановились у Ягуара, и Юля, не удержавшись, скептично фыркнула. «Нет», — он распахнул дверь, — «я держу их дома». «Ты зовешь меня к себе?» Она приподняла бровь и насмешливо фыркнула. «Так и знала. Все свои проблемы с женщинами привык решать через постель». «Я не зову тебя к себе», — едва сдерживаясь, сквозь зубы прошипел Никита. «Я предлагаю ознакомиться с моими наработками, которые я храню дома, потому что, мать его, я там работаю. Ты едешь или предпочтешь забрать свои слова обратно прямо сейчас?» «Ну уж нет», — фыркнула Юля, решительно ныряя в салон. «Не хлопай!» — едва успел крикнуть Никита, как дверь мстительно грохнула. Всю дорогу до дома оба хранили молчание, взращивая планы мести. Никита предвкушал, как она будет извиняться, а он снисходительно принимать извинения. Юля же думала о том, как будет здорово ткнуть его носом в чужие наработки, потому что были в ее работе несколько крючков, о которых знала только она и которые просто невозможно скопировать. Кованые ворота бесшумно распахнулись, открывая вид на закрытый двор. Четырехэтажный дом из стильного серого кирпича с изящными витыми балконами и черной крышей казался сошедшим с фотографии Швейцарии. Даже ярко-зеленый газон и альпийская горка были слишком яркими для конца марта. Юля поежилась, стоило налететь порыву ветра. Пальто в спешке осталось в офисе. Никита, мягко захлопнув водительскую дверь, с непроницаемым выражением лица обошел ненавистную соперницу, направляясь к парадной. «Второй этаж!» Сухо бросил он, пропуская Юлю вперед. Мраморные ступени, чугунные перила наверняка достались строителям при разборе очередного купеческого особняка. Тишина и легкий аромат бергамота, даже подъезд этого дома отличался от привычных Юли, вонявших затхлостью подвалов, чужими духами и жареной картошкой. И это вызвало новую волну раздражения. «Позер!» – бормотала она про себя. «Наверняка подбирал квартиру поближе к Кремлю, чтобы при случае тыкать этим фактом в лицо таким, как она». На этаже оказалось лишь две квартиры. Никита уверенно повернул ключ, распахнул дверь и картинным жестом пригласил ее внутрь. «Я сейчас покажу тебе свою работу, а потом усиленно жду извинений», сказал он, проходя в квартиру и скрываясь где-то в глубине. Юля честно старалась не пялиться. Опустила глаза и просто уставилась в пол, рассматривая узор на гранитной плитке темно-серого, почти черного цвета. Взгляд невольно скользнул выше, выхватывая две квадратные колонны в тон с полом. Дальше начиналась гостиная, виднелся край барной стойки, уголок белоснежного ковра и... «Помни, я жду извинений!» Никита подошел к ней с ноутбуком, даже присесть не предложил. Он едва успел открыть ноутбук и включить его, как квартира наполнилась пронзительным визгом. На небольшом экране у двери показались трое. «Леварский Никита Вадимович!» – прозвучал голос. «Позволите войти?» Никита невольно переглянулся с Юлей и нажал на кнопку, открывая дверь внизу и щелкая замком на двери. Через пару минут, во время которых никто не произнес ни слова, на пороге возникли двое мужчин и женщина, которые успели надеть респираторы и облачиться в стерильные халаты. «Когда только надевали? На ходу, что ли?» – подумалась Юля. «Никита Вадимович, вы вчера вернулись из Италии?» – строго спросил один из мужчин. «Да», – Никита пожал плечами. «По распоряжению правительства Москвы, все лица, вернувшиеся из неблагополучных районов, должны быть помещены на двухнедельный карантин». «О, Никита Вадимович, я вас поздравляю!» Ехидно пропела Юля, собираясь уходить. «Ваши наработки я с удовольствием посмотрю, когда вас выпустят». «Простите, но вы тоже останетесь здесь». «Что?» – воскликнули два голоса одновременно. «Вы вступали в контакт с возможно заразившимся, поэтому будете оставаться здесь до конца карантина. На 14 суток». «Да...» Это утро определенно не задалось.